Совет по использованию процессов. Итак, мы предлагаем вашему вниманию данные процессы и делаем это с огромным энтузиазмом, питая большие надежды. Вам осталось ждать уже недолго. Если у вас достаточно времени, то мы рекомендуем для начала прочитать описание каждого процесса, не пытаясь выполнить то, о чем в нем говорится. Когда вы прочтете обо всех процессах подряд и поймете, насколько они важны, то сами немедленно захотите приступить к занятиям. Вы почувствуете небывалый энтузиазм. Если у вас есть время для выполнения данных процессов, мы советуем начать с того, который вызывает наибольшее желание им заняться. Такое начало представляется нам наилучшим. Можете выбрать процесс наугад, если вам так больше нравится. Но, занимаясь обязательно, старайтесь замечать улучшение, которое наступает при выполнении того или иного процесса. Каждый из процессов, представленных в этой книге, поможет вам преодолеть собственное противодействие и улучшить содержание вибраций. Однако сила вашего желания, а также степень оказываемого на данный момент противодействия могут сделать одни процессы более значимыми для вас, нежели другие. Когда вы будете читать описание данных процессов, а также примеры и приложения, которые их сопровождают, то можете заметить некоторое сходство с тем, что происходило и в вашей жизни. В этом случае будет особенно полезно использовать именно тот процесс, в котором содержится пример, сходный с вашим собственным опытом. Тем не менее, поскольку жизнь предоставляет вам богатейший выбор событий, а также и широчайший спектр разнообразных эмоций, то жестких правил, определяющих, какой именно из процессов окажется для вас на данный момент наилучшим, не существует. Давайте уберем деревья с нашего пути. Некоторые из процессов помогут более четко сфокусироваться на желании и усилят вашу точку притяжения. Но если вы по какой-либо причине оказываете желанию очень сильное противодействие, то в данном случае будут весьма полезны процессы, способствующие накапливанию большего количества энергии. Ранее мы приводили вам в качестве примера историю об автомобиле, едущем со скоростью 120 км в час, и дереве, в которое он, наконец, врезается. Мы говорили, что при скорости 10 км в час риск получить серьезные повреждения значительно снижается. Теперь, согласно данной аналогии, представьте, что скорость автомобиля подобна созидательной энергии, которую собирает ваше желание. Дерево в данном случае представляет собой мысли, противоречащие желанию, или, другими словами, противодействие. Часто люди считают, что единственный способ обезопасить свою жизнь – это максимально снизить скорость автомобиля. Но не лучше ли было бы вам убрать со своей дороги деревья? Процессы, представленные в данной книге, созданы специально для того, чтобы убрать с вашего пути все препятствия. Поскольку нет более волнующего и прекрасного ощущения, чем стремительно двигаться вперед в потоке жизни, не наталкиваясь постоянно на деревья. Пусть эмоции станут вашими проводниками. Все вы, без исключений, обязательно испытываете эмоциональный отклик на любое событие, происходящее в жизни. И именно ваши эмоции могут подсказать, каким из процессов следует заняться. Говоря в целом, если у вас хорошее настроение, то следует использовать процессы, которые идут в начале. А если ваше состояние оставляет желать лучшего, то воспользуйтесь каким-нибудь из тех, что в конце. К числу самых важных факторов, на которые необходимо обратить внимание еще до того, как вы приступите к выполнению того или иного процесса, относятся состояние ваших эмоций на данный момент и те чувства, которые вы предпочли бы вместо этого испытывать. Перед началом каждого процесса мы указали предполагаемый эмоциональный диапазон, при котором следует к нему обращаться. Лучше всего начинать с процесса, эмоциональный диапазон которого наиболее точно соответствует тому, что вы на данный момент испытываете.